Я снова зашел в кафе, заказал еще чашку кофе и сел за столик около окна. Мои руки так дрожали, что я боялся взяться за чашку. Нужно бежать, прежде чем петля затянется. Но как это сделать без денег? Я подумал о Соле. Может быть, он даст мне денег, ведь у него самого были неприятности с полицией, и он легко сможет понять меня. Я прошел в телефонную кабину и набрал номер конторы Соли. Ответила Пэтси. «Джек у себя?» — спросил я. «Нет, это ты, Глин?» «Да, послушай. Пэтси, мне очень нужно поговорить с ним. Где мне найти его?» «Он пошел в полицейское управление». «Куда?» «В полицейское управление. Полчаса тому назад за ним приехал детектив и забрал его туда. Глин, у тебя неприятности?» Я горько улыбнулся. «Неприятности. Это слишком слабо сказано». «Возможно», — ответил я. «Что было нужно сыщику от Соли?» «Джек выслал меня из комнаты, но я подслушивала у двери», — быстро сообщила девушка. «Детектив расспрашивал его о тебе и миссис Дестер». Я вытер пот с лица. «И что говорил твой патрон?» «Не знаю, мне пришлось отойти от двери. Через 5 минут Джек вышел и заявил, что он поедет в полицейское управление». «Какой у него был вид?» «Испуганный. Советую тебе держаться от него подальше, Глин. Он заботится только о себе». «Наверное, ты права. Спасибо, Пэтси». «Может быть, я смогу чем-нибудь помочь тебе? Та женщина ведь умерла, верно? Я читала в газетах». «Да, умерла. И ты ничем не можешь мне помочь. Прощай и спасибо». Я повесил трубку и вернулся к своему столику. Закурив сигарету, я стал размышлять. Соли, разумеется, расскажет в полиции, что я предлагал ему $500 за сведения о прошлом Элен, и там решат, что я собирался шантажировать ее и имел поэтому причины для убийства. Я ощущал кожей, как петля постепенно затягивается туже вокруг моей шеи. Несколько минут я сидел неподвижно, пытаясь найти выход из создавшегося положения. Потом вспомнил о Мэриан. Может быть, она выручит меня деньгами. Я снова подошел к телефону и набрал номер Дестеров. Ответил мужской голос. «Я совсем забыл о полицейском, который оставался дежурить в доме. Там везде параллельные телефоны, так что сыщик, конечно, сможет подслушать наш разговор. Я понимал, что не имею права вмешивать Мэриан в это дело». «Хеллоу», — произнес полицейский. «Кто говорит?» Я повесил трубку и вышел из кабины. Я чувствовал себя измотанным и опустошенным, и уже почти желал, чтобы все поскорее закончилось тем, что мне уготовано судьбой и чего не миновать. Если бы у меня хватило мужества, то я поехал бы в полицейское управление и рассказал бы правду, но на это у меня не было сил. Я еще утешал себя, что у меня есть шанс спастись, если я начну действовать немедленно. Во-первых, нужно избавиться от чемодана. Если меня захватят с ним, то не представляю себе, как я тогда смогу защититься от обвинения в убийстве. Я поднял чемодан и вышел на улицу. Доехав до центральной автобусной остановки, я попал в камеру хранения. «Мне нужно оставить чемодан на несколько дней», — сказал я служителю. Тот равнодушно взял у меня чемодан, наклеил на него квитанцию, выдал мне номерок и закинул кладь на полку. Без своей уличающей ноши я стал гораздо спокойнее. Я вышел из камеры хранения на яркий солнечный свет. Несколько междугородных автобусов готовились к отправлению. Вокруг меня шумели и толпились пассажиры. Я решил ехать в Сан-Франциско и подошел к расписанию, чтобы посмотреть, когда туда отходит автобус. Я водил пальцем по длинному списку цифр и названий, когда краем глаза увидел высокого мужчину, который подошел сзади. Мной овладел ужас, подобный тому, который обычно испытывают в кошмарных сновидениях. Я медленно повернул голову. На меня смотрел солидный краснолицый мужчина в поношенном костюме. «Вы нам нужны, Нэш», — коротко сказал он. «Пошли». Я беспомощно озирался по сторонам, мои ноги будто приросли к асфальту. А на помощь первому уже спешил и приближался ко мне второй мужчина. «Не волнуйся», — бросил первый коп. «Лейтенант Бромвич просто хочет поговорить с вами. Идемте». Я пошел вместе с полицейскими агентами к ожидающей их машине и сел на заднем сиденье вместе с краснолицым сыщиком, а второй сел за руль. Потом я увидел, как из камеры хранения вышел третий детектив с моим чемоданом в руках. Он сел в машину рядом с водителем, поставив чемодан на колени. «Поехали!» — распорядился равнодушно первый коп. Машина тронулась с места. Я смотрел в окно на прохожих, на проезжающие мимо меня автомобили, на синее небо. Мне хотелось запечатлеть в памяти знакомые вещи, потому что у меня было такое чувство, что все это я больше не увижу. Комната была маленькая, и смешанными запахами пота, застарелого табачного дыма и карболки. Обстановка состояла из двух стульев и стола, запачканного чернилами. Усталый полицейский располагался на стуле у двери и уныло разглядывал большую синюю муху, ползающую по потолку. Я сидел на стуле около стола и ждал. 4 часа прошло с тех пор, как меня привезли в эту комнату. Мне дали чашку кофе, которая так и осталась стоять нетронутой. На блюдце лежали окурки сигарет. За все это время полицейский не сказал ни слова. Он только иногда переводил свой взгляд с мухи на меня и обратно. Я не обманывал себя в отношении своего положения. Я попал в беду. Возможно, меня ждет газовая камера. После долгого размышления я решил рассказать всю правду. И тогда все будет зависеть от адвоката и от того, поверят мне присяжные или нет. От обвинения в убийстве Дестера меня спасает написанная им предсмертная записка. Но поверят ли тому, что я не хотел убивать Элен? Даже если и не усомнятся в правдивости моего признания и в соответствии моих слов действительности происшедшего, все равно мне придется провести долгое время в тюрьме. А это равносильно концу. Дверь открылась, и вошел тот коп, который взял меня на автобусной станции. «Лейтенант хочет поговорить с вами», — сказал он.